Арк-канцлер незримого университета Наверн Чудакулли слыл заядлым приправщиком. Приправщик. Человек, добавляющий соль и перец к любому блюду, которое бы ему не подали. Вне зависимости от того, сколько приправ это блюдо уже содержит, и вне зависимости от родного вкуса блюда. Психиатры-бихевиористы, которые трудятся на огромную сеть закусочных, разбросанных по всей Вселенной, были первыми учеными, отметившими и выделившими так называемый феномен приправщика. Быстро сориентировавшись в ситуации, они посоветовали своим хозяевам вообще не добавлять в блюдо специи, чем сэкономили миллиарды разного рода местных валют. Документально подтвержденный факт. При каждом приеме пищи перед ним на стол ставили специальный судок. Данный прибор включал в себя соль, 3 сорта перца, 4 сорта горчицы, 4 сорта уксуса, 15 различных сортов чатни и его любимую приправу соус ухты-ухты, представляющий собой смесь маринованных огурчиков, каперсов, горчицы, плодов манго, инжира, тертого кой-хрена, эссенции анчоусов, еловой смолы и, что особенно важно, серы и селитры для повышения крепости. Чудакулли унаследовал сей рецепт от своего дяди, который однажды вечером, обильно поужинав и запив все это пинтой соуса ухты-ухты, поел печенье из древесного угля, дабы немножечко успокоить желудок, закурил трубку и исчез при таинственных обстоятельствах. Правда, в начале следующего лета на крыше обнаружили его ботинки. Сегодня на обед подавали холодную баранину, которая отлично шла под соус ухты-ухты. Например, известно, что в день смерти старшего Чудакулли она прошла не менее 3 миль. Наверно, повязал салфетку, потер ладони и потянулся к судку. Судок ускользнул прочь. Арк-канцлер попытался придвинуть его, но прибор отодвинулся еще дальше. «Ладно, ребята, кончайте», — сказал он устало. «Вы же знаете правила, за столом никакого волшебства. Ну, кто здесь решил поиграть в придурков?» Другие старшие волшебники недоуменно уставились на Чудакулли. «Я не думаю, что мы можем в них играть», — отозвался казначей, который в очередной раз опасно балансировал на самом краешке здравого рассудка. «По-моему, мы потеряли фишки». Он огляделся по сторонам, глупо хихикнул и вернулся к своей баранине, которую до этого сосредоточенно пилил ложкой. В последнее время ножи от казначея предпочитали прятать. Судок взмыл в воздух и принялся неторопливо вращаться. А потом взял и взорвался. Залитые экзотическими соусами волшебники глупо таращились друг на друга. «Это все соус виноват, точно вам говорю», — выдвинул предположение декан. «Мне еще вчера показалось, какой-то он подозрительный. Видать, дозрел». Что-то упало ему на голову, потом плюхнулось в тарелку. Это был черный железный винт, длиной в несколько дюймов. Второй винт вызвал легкое сотрясение мозга у казначея. Не успело пройти и пара секунд, как третий винт воткнулся в стол рядом с рукой арк-канцлера. Волшебники задрали головы. По вечерам главный зал освещался одной огромной люстрой, хотя это определение, часто вызывающее ассоциации с мерцающим хрусталем, вряд ли подходило к громоздкой черной, залитой воском хреновине, зависшей над головами угрожающим превышением кредита в банке. Люстра была рассчитана на 1000 свечей и располагалась строго над столом старших волшебников. Еще один винт со звоном упал на пол возле камина. Арк-канцлер откашлялся. «Бежим?» – предложил он. Люстра рухнула. Куски стола и осколки посуды брызнули во все стороны. Опасные для жизни куски воска, размером с человеческую голову, со свистом вылетели в окна. Одна свечка, покинувшая люстру с аномально высокой скоростью, воткнулась в пол, уйдя в каменные плиты на несколько дюймов. Арк-канцлер выбрался из-под обломков кресла. «Казначей!» – завопил он. Из камина извлекли казначея. «Слушаю, арк-канцлер!» – дрожащим голосом произнес тот. «Что это значит?» Шляпа Чудакулли висела в воздухе. Это была обычная остроконечная шляпа волшебника, правда, приспособленная к стилю жизни арк-канцлера. В ее мятые поля были воткнуты рыболовные блесны, за ленту был засунут миниатюрный арбалет на тот случай, если арк-канцлеру вдруг захочется пострелять во время пробежки. А еще Наверн Чудакулли опытным путем определил, что острый конец его шляпы по размерам своим точь-в-точь соответствует небольшой бутылочке крайне старого и весьма своеобразного бренди Бентинка. Одним словом, арк-канцлер был очень привязан к своей шляпе. Зато она больше не была привязана к своему хозяину. Шляпа неторопливо летала по комнате и издавала тихое, но отчетливое бульканье. Арк-канцлер вскочил на ноги. «Вот сволочь!» – завопил он. «Это пойло стоит $9 за бутылку!» Он подпрыгнул, пытаясь схватить шляпу, промахнулся, повторил попытку и завис в воздухе в нескольких футах над полом. Казначей неуверенно поднял дрожащую руку. «Что-то тараканы совсем обнаглели», — сказал он.